93, март 23. Насильственное преображение сознания невозможно. Надо, чтобы процесс происходил добровольно. Мы не вторгаемся в кармы человеческие и свободную волю не подавляем. В этом вся трудность заботы о мире. Когда люди поймут, что дальше так продолжаться не может, что иначе они уничтожат друг друга и самую жизнь на планете, тогда, может быть, наступит просветление и изменится положение. Новые лучи помогут преображению мира, но решающим фактором будет свободная воля людей. Выбор свободный – обратиться к добру или оставаться во власти зла. Новые лучи сделают невозможным существование на Земле иерархии темных и сознательных служителей тьмы. В этом значение наступления Сатья-юги. Много уже признаков воздействия века Водолея на сознание масс. Последнее столкновение с уходящей расой будет ужасным. И так уже пространственное нагнетение возрастает. И столько неблагополучия вокруг. Конечная уплата по прошлым счетам не может быть мягкой.